Глава 17. Происходящее в расположении до щемящей боли в груди напомнило Крутову огненные годы гражданской, когда золотопогонники на богослужении, на показ, как в театре, привычно обмахивались крестным знамением, да тайком подкручивали усы. Хотя бойцы его, порядком потрепанные и выцветшие от времени, но опрятной форме, мало смахивали на тех белогвардейских щеголей. Серьезно и доверчиво, как дети, слушали они необычный инструктаж отца Гермогена. Тот, надо отдать ему должное, старался не давить на больную мозоль и не нес привычной церковной ахинеи о Боге, смирении и покаянии, а объяснял скупо, технично и наукообразно, что только прибавляло понимания у бойцов основополагающие принципы нового оружия. Благодать — энергия, пронизывающая все мироздание, скрепляющая основу атомов и всего материального мира. Но для ее стяжания, генерирования и применения необходим уровень нравственной чистоты и незашоренности ума. Фашистские палачи по определению не могли его овладеть, а уж тем паче применять. Посему и использовали знания запретное, магическое и оккультное, коверкающее не только душу, но и ее материальный носитель — человеческое тело. При соприкосновении же пуль, освещенных благодатью, темная бесовская наука пасовала и разрушалась. Батюшка разложил на складном столике Евангелие, распятие и четко, внятно читал слова молитвы, по окончании которых пояснял значение непонятных старославянских оборотов. Бойцы слушали. Кто-то внимательно, кто-то вроде бы и посмеивался про себя, но стоило только донестись дикому реву и лязгу цепи из передвижной будки с беснующимся умертвием, как живо сбавляли спесь, снимали пилотки и неумело крестились. Батюшка же лишь незаметно улыбался в усы, осеняя боевую паству крестным знамением. Но война есть война. Она живо вносила свои коррективы, ни с чем не считаясь. Применять новое оружие пришлось, можно сказать, не отходя от кассы. Сначала забухали вдалеке пушки. Началась обычная для немцев артподготовка. Крутов, не успев уругнуться, услышал свист налетающего снаряда и рванул к Гермогену, чтобы утащить того в ближайшую ухоронку. Не успел. Снаряд врезался в землю, раскаленной и пышущей жаром болванкой, метрах в трех от отца Гермогена. Но, по счастливому стечению обстоятельств, не взорвался. Уже на бегу, осознавая всю абсурдность и нереальность происходящего, старший политрук увидел, как поп перекрестил снаряд, а затем воздел руки к небу, молясь. Этот клочок земли был немцами хорошенько пристрелен, однако сегодня они, словно сговорившись, дружно мазали. Бойцы, привычно вжавшись в окопы, ошарашенно глядели на тщедушного попика аскетической наружности, который ни пули, ни снаряду не кланялся, а стойко продолжал свое дело. Политрук подскочил, рванул Гермогена за рясу и уволок в ближайший окоп. — Слушай, поп, внимательно! — злобно процедил Крутов, время от времени вжимая голову в плечи от визга осколков и пуль. «Если за себя не боишься, то за меня побойся! Ведь под трибунал ты меня подведешь, если я тебя не уберегу!» «А хорошим бы ты был командиром, товарищ старший политрук, кабы трусил в бою!» — неожиданно отрезал поп. «Так-то я, мне по должности положено!» «Так я тоже воин, боевой капеллан!» «Просто бронь наша не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной!» Крутов хмыкнул и покачал головой. «Воин так воин, я ж не спорю. Только тупо под пулю или снаряд не подставляйся больше. А если орут воздух, то в укрытие или просто на землю хотя бы ложись. И это не трусость, батюшка. Тупо подохнуть — не наш метод, не советский. Прикинув, что артподготовка закончилась, Крутов приник к биноклю. Впереди, нагло и не таясь, показалась серая цепь немецких солдат. Шли они странно, как-то неровно, дерганно, ходульно, как заведенные куклы. С флангов, поддерживая эту нахрапистую атаку, ползла пара тигров. — Ах ты в бога душу! — рынулся рядом Петр Иванович. — Вы буркалы их видели, батюшка? Похоже, что это мертвяки. — Не сквернословь, товарищ старший политрук! — строго попенял отец Гермоген, принимая бинокль из рук замполита. — А у мертвых проклятых не бойся! С нами крестная сила! И поп ужом выполз из окопа. — Куда твою ж дивизию, батюшка? Крутов был дернулся за ним, но рядом вжикнули пули, выбивая из бруствера фонтанчики земли. Пришлось вновь присесть. Но смертельный металл опять миновал священника, словно сам Господь хранил его в этот день. Отец Гермоген, не вставая с колен, снова воздел руки к небу. Бойцы, переждавшие в окопах артподготовку, косясь на колено преклоненного батюшку, привычно рассредоточились по позициям. То тут, то там раздавались нестройные выстрелы из винтовок и стрекот коротких автоматных очередей. Но вскоре и эти выстрелы смолкли. Бойцы осознали свое полное бессилие перед накатывающимся на окопы валом мертвяков. Ведь их выстрелы выбивали из фашистских умертвий лишь фонтаны гнилой черной жижи. Отец Гермоген громогласно молился, и вдруг его массивный наперстный крест, да и сама худощавая фигура священника неожиданно вспыхнули в серости осеннего дня ярким слепящим светом. Волна мертвяков остановилась, словно была не в силах перешагнуть некую невидимую черту. Те же из умертвий, кто по инерции ее заступил, рассыпались невесомым прахом, на мгновение зависающим в неподвижном воздухе. Крутов потер глаза, все еще не веря в реальность происходящего. — Товарищ майор, Савелий Дмитриевич! В горле старшего политрука словно комок застрял. — Ты это видишь? — Работает! «Еще как работает!» «Вижу, Петя, вижу!» — ошарашенно произнес комбат, появившись в окопе в этот самый момент. Он не смел оторвать глаз от монаха, светящегося словно огромная ставатная лампа. «Слушай мою команду! Новый боеприпас заряжай!» — неожиданно заорал Семенов во все горло. Послышались скупые, понятные бойцам команды, побежавшие вдоль окопов. Забухали трехлинейки, заряженные особым боеприпасом, привезенным священником. Увидев, как жуткие умертвия, остановленные чудесной силой их батальонного капеллана, застыли, бойцы ободрились и принялись методично их отстреливать новыми заранее освещенными пулями. «Ура!» раздалось из окопов, при виде того, как нежить, одним лишь своим обликом, навевающими жуть и ступор, падает на землю с пердящими кучками серого тряпья. «Живый в помощи Вышнего!» — раздался зычный голос отца Гермогена, несмотря на его худосочный вид. Он прорезал стылый воздух, как горячий нож мерзлое масло. Крови Бога Небесного водворится, речет Господеви, заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. И он пошел вперед, грозный, слепящий, одухотворенный. За Родину, за Сталина! Старший политрук словно подброшенный жесткой пружиной, выскочил из окопа и встал рядом с отцом Гермогеном, вскинув вверх пистолет. Затем, охваченный волной небывалого воодушевления, неожиданно, пусть и немного смущенно, выдал: «Ну, из-за Христа, Сына Божьего, тож!» Отец Гермоген мельком глянул на политрука, скупо, едва заметно улыбнулся и пошел вперед в атаку. На умертвие, на ослепленные, застывшие и заглохшие в раз тигры. Окопы с бойцами тоже залила мягкая светящаяся волна, исходящая от отца Гермогена, затопила, закружила. Бойцы, окрыленные и упоенные неведомым им ранее чувством, выметающим мысли о страхе смерти, хлынули следом за священником. Дальнейшее Крутов помнил очень смутно, словно во сне, наблюдая за собой со стороны. Его пьянило чувство торжества, несокрушимости, неотвратимой победы. Краем глаза заметил, как знакомый уже Селиванов, растративший особый боезапас, его на самом деле было мало, буквально по несколько патронов на брата, забросил винтовку за спину и на ходу, что-то накорябав на саперной лопатке, решительно пошел с нею в рукопашную на фашистских мертвяков. Тигры, заглохшие и застывшие по флангам, были разрисованными не только крестами и бортовыми номерами, а жирной росписью непонятных, тошнотворных символов, вызывающих омерзение, словно клубок спутанных змей. Бойцы обтекли их со всех сторон и двинулись дальше, проламывая хорошо укрепленную линию обороны. «Вот такие пироги, Петр Иванович!» Стоя над распахнутым темным зевом люка, морщась от смрада и почесывая затылок над сдвинутой фуражкой, резюмировал Семенов. «Внутри там натуральная зловонная жижа. Выходит, что ли, и в танках были некроты?» «Выходит, что были, товарищ комбат. Да и атака этих, у мертвей, тонкий расчет на психику. Думали, падлы, что сломают нас этой мертвой волной, которую и пули не возьмешь. А оно воно как вышло, наоборот совсем. Да, если бы не капеллан наш, даже и не знаю». За кормой танка слышались рвотные спазмы. Бойцов, скрывших люки бронированной техники, еще выворачивало от чудовищного зловония. Политрук, а затем и комбат, спрыгнули с машины и подошли к стоявшему неподалеку отцу Гермогену. — Признаю, батюшка, был неправ, — развел руками Семенов. — Есть б сам не увидел, ни за что бы не поверил. — Блаженны не видевшие, но верящие, — степенно ответил священник и отвесил ответный полупоклон. — Но таких всегда было немного. Так что ничего страшного. «Но все же разрешите пожать вам руку. Так поднять людей в атаку, да еще и это все!» Комбат указал на обезвреженные танки. «Господа благодари, товарищ комбат!» — обронил отец Гермоген. «Так вас теперь не смущает присутствие в батальоне какого-то попа?» «Главное, он наш, советский боевой поп. Священник-капеллан», — с чувством произнес старший политрук. «А остальные идеологические вопросы мы как-нибудь отрясем. Пойдемте, что ли. Там бойцы хотели вас поблагодарить. Если б не вы, батюшка, раздавила бы нас эта немчура поганая». «Убитых много?» — скорбно поинтересовался отец Гермоген. «Павших бойцов отпеть надобно». «Какие убитые?» — округлил глаза Семенов. — Несколько пустяшных ранений, и все. Даже не знаю, как вас и благодарить. — Ну, коли так, спасенные жизни и есть лучшая благодарность, — степенно ответил монах. И вся троица, не сговариваясь, пошла к расположению советских войск. Проходя мимо одного из окопов, они услышали голос веселого Балагура. «У меня, значит, боевой запас-то закончился. Я трехлинейку свою за спину забросил и лопатку саперную хватит. Гадом, думаю, буду, если эту падлу мертвячую сейчас на кусочки не порублю». Бойцы при виде начальства подтянулись, намеревались скачить, отдавая честь, но Крутов жестом велел продолжать. Селиванов же, проморгавший командование, прислонившись к брустверу спиной, горячась, продолжал свой рассказ. «Так я того, видел на машине нашего батюшки крест этакий с расходящимися стрелочками вверх и вниз, да и подумал. Ежель он эту харю мертвую сдерживает, то ведь и мне не лишним будет на черенке его изобразить. Вот и нацарапал. А оно вон какая убойная штука-то оказалась. Я ему по шее, значит, лопаткой хрясь, так и срубил башку тухлому упырю». «Гораздо, Никола, языком трепать!» Бойцы весело смеялись, и даже вечно задумчивый отец Гермоген скупо улыбнулся. «Ты лопатку-то свою покажи, воин!» — неожиданно сказал он. Селиванов, услышав за спиной его сухой голос, резко вскочил, поправил пилотку и принялся суетливо застегивать пуговицы на гимнастерке. «Так я же это, товарищи командиры!» — смущенно заоправдывался он, углядев за спиной батюшки комбата и замполита. «Ни капли и не соврал!» «Так и я ничего худого не сказал!» — открыто улыбнулся священник, протягивая руку. «Дай лопатку посмотреть-то!» Селиванов растерянно захлопал глазами, поднял вонзенную в дно окопа саперную лопатку с отполированным до зеркального блеска от частого использования черенком и протянул священнику. Тот принял это смертельное орудие, внимательно его изучил и вынул из склада крясы острый металлический стилус, которым ранее совершал начертания при освящении. Отец Гермоген осмотрелся по сторонам. Бойцы понятливо переглянулись и быстро подали ему пустой деревянный ящик из-под снарядов. Священник сел и, положив лопатку на колени, склонился над ней, после чего одобрительно кивнул. — Все верно начертал, отрок. Умело. Видна сноровка. Ты сам-то кто будешь по ремеслу? — Так и столяром был до войны, — развел руками смущенный Селиванов. — Дело не хитрое, знакомое. — Ишь ты! — улыбнулся в бороду капеллан. — Это хорошо. Спаситель наш, Иисус Христос, плотником был. Вот и подсобил тебе в этом богоугодном деле. Неплохо было бы вот здесь и здесь имя его начертать. Вот так. Он быстренько черкнул по обе стороны от Христа старославянские буквы «ИНЦИ», что обозначает «Иисус Назарей, царь иудейский». Иисус был назван царем иудейским из-за его претензий на мессианское происхождение, что с точки зрения римской власти было политическим обвинением в мятеже. Эта надпись была написана на кресте, чтобы обозначить его преступление перед римским императором и перед Понтием Пилатом, который приказал ее написать. Иисус называл себя царем, но имел в виду небесное, а не земное царство, что привело к обвинению в соперничестве с императором. Назарей означает, что он жил в Назарете, и поэтому получил это прозвище. «Так это, батюшка, — еще больше смущаясь, — произнес Селиванов, — мы советские люди, вроде как против царей». «Что значит «вроде как», боец Селиванов? — нахмурил брови старший притрук. «Ты что же, сомневаешься в победе революции?» «Никак нет, товарищ старший притрук», — вытянулся в струнку красноармеец. «Просто...» «Не путайте, братья. Земных царей с царями небесными!» — пришел на помощь Селиванову священник. Это значит, что Христос побеждает. Даже смерть побеждает. А нам победа сейчас, как воздух, нужна. Так, Тесь Ливанов, понял? И смотри у меня. И Крутов погрозил бойцу кулаком. Так это, я ж для побед, товарищи, — облегченно выдохнул боец. Как следует сейчас делаю, и себе, да и другим. — А вот хорошая идея, Селиванов. Если спецбоеприпас кончается, то лопатка она завсегда в рукопашной пригодится. Так что давай, раз работает придумка твоя, и с батюшкой советоваться не забывай. Крутов, до этого молча наблюдавший, одобрительно хмыкнул и повернулся к священнику. — Что, отец Гермоген, признайся, сам не ожидал, что саперная лопатка в освященное попадет. Отец Гермоген внимательно, будто взвешивая что-то, посмотрел на комбата, потом на замполита, и, наконец, его взгляд упал на все еще смущенного Селиванова. — Не в освященное, товарищ комбат, — поправил он мягко, но твердо, — а в оружие правого дела. Солдат осенил себя крестом, а затем нанес этот священный символ перед смертельной схваткой. Пусть и на черенке, но он не колдовской поганой силе доверился, а вере своей, исконно русской. И она ему сил в бою придала. А когда грудь на грудь и глаза в глаза на врага идешь, даже такая малость может исход битвы в нашу пользу решить. А победа, сам знаете, товарищи командиры, нам как воздух нужна. Старший политрук, до этого момента хмурившийся, слегка разгладил брови. Логика попа была железной. Боевой порыв, уверенность в победе — все это укладывалось в рамки политики партии. Пусть и со странным, почти мистическим оттенком. — Ладно, — покачал головой замполит, — идея, конечно, спорная, но раз работает, грех не воспользоваться. Но и помнить главное надо — не в крестах сила, а в крепких руках и в горячем сердце того, кто за землю нашу бьется. — В душе бессмертной вере, что дело наше правое, — добавил отец Гермоген. — Ясно, Селиванов. «Так точно, товарищ старший политрук!» Боец вытянулся уже без тени смущения. Через час почти у каждого бойца на черенке саперной лопатки, а у кого и на прикладах винтовок и автоматов, красовался аккуратно выведенный стилусом или ножом знак. Крест с расходящимися стрелочками и загадочными старославянскими буквами по бокам. И пусть не все до конца понимали его древний смысл, но все знали — это знак победы. Не мистический талисман, а железное напутствие, выкованное из веры, гнева и непоколебимой уверенности в своем праведном деле. А вечером, когда на позиции пришло затишье, отец Гермоген, обходя окопы, видел, как бойцы уже сами, без всякого приказа, учили новичков выводить эти буквы, приговаривая, «Чтобы бить фрица крепче, да чтобы удача не отвернулась!» И священник, глядя на это, лишь тихо улыбался в свою седую бороду. Жатва была страшной, но семя упало в добрую почву. Сам того не ведая, простой столяр Селиванов выстругал не просто метку на дереве. Он дал измученным людям простой и ясный символ, в котором странным, непостижимым образом сошлись и вера отцов, и ярость солдат, и надежда на чудо в кромешном аду войны. А это уже и было самым настоящим маленьким чудом.